Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит пятая часть записи, составленная по книге «Хармий из Иудеи». Пообедав ячменными лепешками и солеными зелеными маслинами, Хармий достал из-под полы своего халата прощу. «Бенони, как ты думаешь, я попаду вон в тот камень?» — спросил он, указывая на большой камень невдалеке. Бенони равнодушно пожал плечами, но в его карих глазах загорелось любопытство. «Если не сможешь, то, может быть, я попаду!» — сказал он. Хармий часто тренировался после того, как отец показал ему, как пользоваться прощой. Иногда он даже попадал в цель. Положив гладкий камень в прощу, он, пытаясь выдать себя за искусного метальщика, раскрутил ею над головой. Когда он отпустил камень, тот полетел совсем в другую сторону от цели. «Надо попробовать еще раз», — пробормотал Хармий. Следующий камень упал уже рядом с целью. Авий, засунув пальцы за пояс, напомнил старшему брату. «Теперь моя очередь. Мне тоже хочется попробовать», — вставил Бенони. Хармий показал Бенони, как пользоваться прощой. Однако тот тоже промахнулся. Трое подростков по очереди крутили прощу, а тетя Рода и Реба отдыхали. Только Хармий один раз попал в цель. Вечером, когда Реба, Хармий и Ави вернулись домой, тетя Рода передала с ними корзину маслин. Хармий предполагал, что тетя это сделает, потому что она это делала каждый год. Глава 14. Хармий шьет сумку. Возвращаясь из школы, Хармий немного замерз. «Бррр, в доме тоже холодно», — пробормотал он, входя в дом. По его телу пробежал озноб, и он подошел поближе к огню. «Это как раз то, что мне нужно». С удовлетворением подумал подросток, согревая руки над железным котелком с горящими углями. От открытой двери снова повеяло холодом. В дом вошел Авий. Через несколько мгновений он уже грелся возле огня вместе со своим старшим братом. Реба, сидевшая неподалеку, трепала шерсть, которую они вместе с мамой вымыли и высушили летом. Мама сучила нить с мягкого пучка уже потрепленной шерсти, которую она намотала на свою левую руку. Другой конец пучка был закреплен на зарубке веретена. Быстро вращая веретено, мама пальцами контролировала равномерность нити. Согревшись, Хармий отошел от огня. «Мама, ты разрешишь мне после обеда пойти в мастерскую Дана, чтобы пошить сумку?» — спросил он. «Хорошо», — согласилась мама, — «только вернись домой до темноты». «А мне можно?» — спросил Авий. «Я очень хочу послушать новые истории Дана». Мама, видя его нетерпение, улыбнулась. «Ну ладно, иди, только не трогай его инструменты и вещи». После обеда Хармий открыл сундук с одеялами и достал кожу, которую ему дал Дан. На улице братьев встретил холодный ветер, который начал трепать полы их халатов. В мастерской кожевника Дана было так же холодно, как у них дома. Хозяин придвинул две скамейки поближе к огню. «Садитесь», — пригласил он. «Хармий, я вижу, ты пришел шить сумку». Хармий выложил на стол мягкую козью кожу. «Ну да, если, конечно, у вас есть время». «Не беспокойтесь, вы меня не отвлекаете». Дан сгреб со стола скорлупу от миндальных орехов и сбросил ее на угли, тлеющие в отверстии пола. С треском вспыхнул огонь, и мастерская сразу стала более уютной. Ловким движением руки кожевник заточил свой нож. «Сначала я покажу тебе, как резать кожу, а потом, как сшивать края». Хармий внимательно наблюдал за каждым движением Дана, чтобы научиться отрезать кожу так, как он показывает. Ави в это время разгуливал по мастерской. «А что это будет?» — спросил он, указывая на что-то недоделанное на столе. «Это колчан», — ответил Дан, глянув в сторону Авия. Затем Ави заметил искусно сшитую сумку. «Вы продадите ее на рынке?» «Нет, это для Кенана». Дан подвинул к Авию миндальные орехи. «Угощайся». Ави благодарно улыбнулся Дану. «Какие вкусные орехи! Он ел их очень редко». Для того, чтобы Хармий сшил края кожи, Дан навощил льняную нить и терпеливо показал ему, как делать ровный крепкий шов. Первые швы Хармия оказались неровными, но он не унывал. Кожевник, навощив следующую нить, протянул ее через углубление в куске пчелиного воска. «А ты купил себе что-нибудь на оставшийся кондрант?» — спросил он. «Нет, я коплю деньги, чтобы купить свиток с законом Моисея». «Хорошая идея. Я помню, что когда был мальчиком помладше тебя, у меня было несколько лепт. Мне очень хотелось купить что-нибудь особенное слепому соседскому мальчику. Я копил деньги до тех пор, пока мы не отправились в Иерусалим. Пока мой отец торговал на рынке, я со своим двоюродным братом...» Дан замолчал. «Так что вы купили?» С любопытством спросил Авий, легким ударом молотка раскалывая очередной орех. «Подожди минуточку». Дан продел нитку в иголку и, подняв ремень от сандалий, начал рассказывать дальше. В его словах послышалось сожаление. «Да, мы с двоюродным братом начали искать что-нибудь подходящее для слепого мальчика. В одном из переулков мы нашли торговца-египтянина, продававшего игрушки. В том селении, где я жил, игрушки были редкостью. Мы играли в основном палками и самодельными мячами, хотя времени на игры у нас почти не было. Ни у кого из моих знакомых не было ничего похожего на игрушки, которые продавал этот торговец. У него были фигурки животных из дерева, слоновой кости и куклы из глины с бусинками вместо волос. Я хотел купить маленького льва из слоновой кости, но у меня было мало денег, поэтому я купил деревянного теленка». Авий бросил скорлупу в огонь. «И что, мальчику понравилась игрушка?» — спросил он. «Он ее так и не получил. По дороге домой, когда я играл с ней, я заметил отца. Увидев, как он нахмурился, я понял, что он недоволен моей покупкой. Отец строгим голосом спросил, где я купил эту игрушку, не у того ли торговца, который продавал всякие изваяния. Я признался, что у него. Отец, не меняя интонации в голосе, сказал: «Я так и думал. Этот теленок очень похож на идола, которому поклоняются язычники. Когда вернемся домой, сожги его». Он сказал это таким тоном, что я до сих пор его слышу. «Получается, что вы остались без денег и без подарка?» — подытожил Авий. «Да, так оно и было. Если бы я, как положено, был рядом с отцом, то никогда бы не купил эту игрушку. Но как бы там ни было, я очень расстроился. Я стал доказывать отцу, что хотел подарить его слепому Авиду, который никогда ее не увидит. Но отец сказал: «Бог не слепой». Он объяснил мне, что Бог запретил нам делать всякие изваяния. Отцу не хотелось, чтобы в нашем доме было что-то похожее на идола. С этим не согласились бы и наши соседи. Я знал заповеди и понимал, что отец был прав. Как я сожалел, что не посоветовался с ним. Он сказал, что я мог бы сделать для слепого мальчика вместо этого подарка. А виду будет приятно, если я почитаю ему из закона. Расскажу, чему меня научили в школе, или погуляю с ним, объясняя, что происходит вокруг. Я так и сделал. Впоследствии Авид стал одним из самых лучших моих друзей. «Помогите мне, пожалуйста, сшить этот уголок!» попросил Харми Дана после того, как тот закончил рассказывать свою историю. «С удовольствием помогу всем, кто хочет этому научиться!» Харми был способным учеником и вскоре справился с задачей. Ему все больше хотелось работать на Дана. «Может, спросить, не нужен ли ему слуга?» Харми колебался. «Отец сказал, что Дану не нужен слуга, но он не запрещал спрашивать об этом». Вдруг Харми вспомнил слова раввина Ездры, который сказал, что почитать отца и мать – это значит уважать и повиноваться им, любить и благодарить их, а также всегда следовать их наставлениям. «Но разве это не послушание? Ведь папа не запрещал мне спрашивать об этом». «Ну что ж, однако, если он считает, что должен сам найти мне работу, тогда, наверное, мне не стоит спрашивать об этом», — решил мальчик. «Но найдет ли отец такую работу, которая бы ему понравилась? Как иногда трудно быть терпеливым!» Дан начал вырезать из толстого куска кожи подошву. «Я слышал, что Бинони этой зимой работает на Иамина», — сказал он Хармию. «Ему нравится плотничать?» «Да, очень. Если бы дядя Халев разрешил, то он бы бросил школу и работал бы на него целыми днями». «У меня тоже был слуга», — сказал Дан. «Он был мне очень хорошим помощником, да и вообще всегда приятно, когда рядом с тобой кто-то есть. Однако после того, как я перестал заниматься земледелием, я отпустил его, так как уже сам мог обслуживать клиентов». «Значит, Дану не нужен слуга». Несмотря на свое разочарование, Харми радовался, что не спросил его об этом. Авий, опершись локтями на рабочий стол Дана, сказал: «А я и не знал, что вы были земледельцем. А когда это было?» «Сейчас помню, 27 лет тому назад. До того, как сломать ногу, я был одновременно земледельцем и кожевником». Многие ремесленники были земледельцами, но Харми не знал, что Дан когда-то тоже совмещал эти два занятия. «А как это случилось?» – поинтересовался Авий. «Я сломал ее, когда упал, помогая Тиру крыть крышу. С тех пор я хромаю». Харми уже не раз слышал, как Дан рассказывал о своей травме. Каждый раз он удивлялся тому, что Дан, вспоминая об этом, совершенно не жалеет себя. Каждый день после обеда Харми ходил к Дану, и вскоре сумка была готова. Холодные и дождливые недели были длинными для тех, кто сидел все время дома. Ночью, чтобы согреться, Харми укрывался теплым шерстяным одеялом, а днем старался быть поближе к огню. Папа продолжал торговать на рынке виноградом и иногда смоквами. Зимой на рынке было гораздо больше чужеземных торговцев, чем летом. Денег на покупку осла становилось все больше. Но этой зимой Харми уже не следил за их количеством. Если погода была благоприятной, отец занимался прополкой или заготавливал дрова. Иногда в послеобеденное время ему помогал Харми. Каждую зиму отец делал несколько вязанок для Тира. Когда шли дожди и не было никакой работы в поле, отец становился за свой ткацкий станок, основа которого была натянута не горизонтально, а вертикально, и ткал снизу вверх с быстро бегающим челноком для нити. Синевато-фиолетовое шерстяное одеяло, предназначенное для продажи, было почти готово. Заготавливая пряжу для отца, мама и Реба трепали, пряли и красили шерстяные и льняные клубки пряжи. Когда отец не работал за станком, Мама и Реба ткали одежду для своей семьи. Для получения синевато-фиолетовой краски мама наливала воду в глиняный кувшин и добавляла туда поташ, известь и кожуру от гранатов. Потом погружала в этот раствор готовую пряжу, полоскала ее и вывешивала во дворе для просушки. Хармий закончил поводок, который начал плести несколько месяцев назад. Он был доволен своей работой. Поводок получился ровным и гладким, то есть без узлов и перегибов. Затем он занялся плетением веревок для продажи. Авий присоединился к нему, пытаясь тоже научиться этому ремеслу, но его веревки использовались только дома. Однажды утром, ранней весной, когда еще не было почек на миндальных деревьях, папа занялся обрезкой виноградника. Он показал Хармию, вернувшемуся из школы, как срезать сухие ветки и где именно отрезать слишком длинные побеги. Авий деревянными вилами сносил срезанные ветки в кучу. Потом отец их сожжет. Несмотря на прохладную погоду, Хармию очень нравилось работать на открытом воздухе. Намного больше, чем плести веревки в тесном и задымленном доме. Любуясь густыми пшеничными всходами и вдыхая воздух, в котором уже чувствовалась весна, он знал, что через несколько недель наступит Пасха. Глава 15. Рынок в Иерусалиме. Хармия разбудила цоканье ослиных копыт по каменным плитам, которыми была вымощена улица. Через некоторое время он вспомнил, где находится. В горнице, у дедушки, в Иерусалиме. Хармий тихо встал, чтобы не разбудить Авия, подошел к окну и посмотрел через решетку вниз. В сумрачном свете утра он увидел на улице множество людей. Он тут же надел сандалии и сбежал по ступенькам вниз. Хармий надеялся, что отец еще не ушел на рынок. Ему очень хотелось пойти вместе с ним. Наступил тот долгожданный день, когда отец решил купить ослика. Во дворе мама, Реба и бабушка мололи зерно и, выпекая хлеб, пели. Как он был рад услышать мужские голоса в мастерской дедушки. Значит, отец еще дома. Войдя в мастерскую, Хармий услышал, как дедушка сказал. «Думаю, что это то, что нужно». Хармию стало интересно. «Что нужно? Почему они замолчали? Говорили обо мне? Может, папа говорил дедушке, кому хочет устроить меня на работу?» Если бы Хармий был на несколько лет младше, то он бы уже спросил об этом. Теперь же он промолчал, желая услышать продолжение разговора. Но тут отец поднял голову из-за корзины, в которую складывал кожаные вещи, и поздоровался с Хармием. «Доброе утро! А я как раз собирался будить тебя. Пойди, пожалуйста, разбуди Авия. Ему тоже хочется пойти с нами». После быстрого завтрака из хлеба и смокв дедушка привязал корзины с сандалиями, кожаными ремнями и мехами для воды к вьючному седлу осла, и вся мужская компания отправилась на рынок. Было чудесное прохладное утро. Стрижи, как стрелы, с криками летали над городом. Вскоре еще недавно темный переулок окрасился в рыжевато-коричневый цвет. Взошло солнце. Шли медленно, потому что на улице было много людей. Впереди дедушки шел слуга с тюком шерсти, который был раза в три больше его. Глянув вперед, Хармий увидел женщину в дорогом халате с красными и бордовыми полосами. В отличие от остальных женщин этого сословия, Она несла закрытую корзину. Ави тоже заметил женщину. «Как ты думаешь, что у нее в корзине?» Шепотом спросил он у Хармия. «Не знаю, наверное, что-то ценное». Дедушка вышел из переулка, чередовавшегося полосами солнечного света и тени, на широкую улицу, освещенную ярким солнечным светом. Вот и рынок. Рыночная улица и большинство прилегающих к ней улиц были уставлены лавками. Мужчины, занимавшиеся одним и тем же ремеслом, ставили свои лавки в основном на одной улице и, помогая друг другу, таким образом защищали свои изделия. Одни лавочники ставили шалаши, а другие раскладывали товар прямо на дороге. Дедушка шел впереди, остальные старались не отставать от него в толпе. Прошли мимо горшечника из Греции, сидевшего за несколькими рядами блестящих белых кувшинов. Хармию очень понравились изображения животных и другие красивые рисунки на его кувшинах. Двое земледельцев, продававших чечевицу, пшеницу и коричневые бобы из больших мешков, поставили свои шалаши друг против друга на разных сторонах улицы. Другие торговцы продавали сушеную рыбу, кур, корзины, ковры, деревянные инструменты, красные и коричневые кувшины разных размеров, яйца, сыр, финики, изюм, орехи, сухие смоквы, овощи, хлеб и медовые лепешки. Наконец, дедушка нашел свободное, понравившееся ему место. Пока отец помогал раскладывать на ковре кожаные изделия, Хармий наблюдал за оживленной торговлей. На одной стороне улицы ткач продавал льняное полотно. На другой какой-то торговец разложил кухонные горшки и черпаки. С той же стороны улицы до них доносился аромат корицы и нарда. Возле торговца специями расположился темнокожий ювелир, продававший расчески из слоновой кости, прозрачные бусы и бронзовые украшения. Женщина, державшая за руку подвижного ребенка, рассматривала одно из украшений. Когда она начала торговаться с темнокожим продавцом, Хармий подошел поближе. Но тут ребенок заплакал, и она, так ничего и не купив, ушла. Ювелир, заметив Хармия, показал ему бронзовое зеркало и пригласил подойти поближе. Подросток отрицательно покачал головой, но торговец уже назвал цену. Хармий посмотрел на другую сторону улицы и подошел поближе к отцу. Ему хотелось только посмотреть на зеркало, но не покупать его. «Хармий, иди сюда!» — позвал, наконец, отец. «Нам нужно идти на рынок, где продаются животные. Авий, а ты оставайся с дедушкой». Авий был так увлечен торговлей, что даже ничего и не возразил. Отец с сыном направились к северной части городской стены, где продавали животных. Уже издалека было слышно блеяние овец и мычание телят. Они прошли мимо человека, продававшего верблюдов, и мимо пастуха, который с трудом сдерживал коз, чтобы они не разбежались. «Ослы продаются вон там!» — крикнул сквозь шум Хармий, чтобы отец его услышал. Сначала отец посмотрел на молодого серого ослика, но он ему не понравился. Затем они подошли к красновато-коричневому ослу, который, лягнув ногой, чуть было не ударил отца. «Нам не нужен злой осел», — решительно сказал отец, отшатнувшись в сторону. Затем Хармий заметил возле стены коричневого ослика с белым пятном на носу. «Папа, я хочу вон того ослика!» — крикнул он, указывая на животное пальцем. «Похоже, что это отличный ослик», — согласился отец. «И такой, как мне хотелось». Они прошли мимо других ослов и, наконец, подошли к понравившемуся ослику. Проходя между ослами, Хармий следил за теми, у которых уши были прижаты к голове, чтобы не стать жертвой удара или укуса. Подойдя к ослику с белым пятном на носу, Хармий нежно погладил его нос. А папа поочередно поднял каждое копыто, стараясь удостовериться, что ни на одном из них нет ни трещин, ни ран. Невысокий торговец с маленькими черными глазками, одетый в грязный синий халат, заметив, что они интересуются ослами, подошел поближе. «Цена вас устроит, обязательно устроит!» Отец, ничего не отвечая, наклонился и поднял очередное копыто. Торговец стал рядом с осликом, которого проверял отец. «Разве я не слуга Божий? Разве меня интересуют деньги?» Скрестив руки на груди, он посмотрел на небо. Хармий почесал ослика за ушами. Он понимал, что продавец хочет, чтобы отец назвал цену, а затем начнется торговля. Но отец ничего не говорил. Он внимательно проверял каждую ногу ослика. Торговец снова попытался заставить отца назвать цену. «Я хочу, чтобы вы остались счастливы и довольны», — сказал он льстиво. «Самое главное для меня — любовь и благосклонность братьев». Хармий заметил, что эти слова не вяжутся с пристальным взглядом торговца. Отец, между тем, проверил зубы ослика. Хармий знал, что он хорошо разбирается в животных и не будет его покупать, пока не убедится, что животное здоровое. «Я дам тебе за него 6 динариев», — сказал, наконец, отец. «К чему так мелочиться? Забирай его бесплатно», — с усмешкой сказал торговец. Хармий знал, что торговец вовсе не это имел в виду. Торги только начинались. Отец начал отвязывать ослика. «Можешь забирать его за 8! За 8!» Громко назвал свою цену торговец, размахивая руками. Его маленькие черные глазки, казалось, вообще не моргают. Отец снова привязал ослика, что вовсе не удивило Хармия. «Я даю тебе 6. Ослик не стоит и на лепту дороже. А я говорю 8! Это прекрасный ослик!» Иногда торги длились часами, поэтому Хармий решил понаблюдать за толпами людей, проходившими через северные ворота. Среди них было много иудеев, пришедших праздновать Пасху. Были и другие. Хармий заметил, что через ворота вошли 3 светловолосых человека с высоко поднятыми головами и мускулистыми голыми руками. «Они направляются прямо к арене», — понял Хармий. Немного погодя, через ворота прошли 4 римских солдата в красных плащах и медных шлемах, тяжелых нагрудниках и сандалиях, подбитых гвоздями. Самый высокий из них, с недобрым выражением лица, вел испуганного человека, прикованного к его левому запястью. Время от времени он грозил ему мечом. Хармий стал в тень от городской стены, потому что взгляд солдата вызвал у него такой страх, что он даже почувствовал слабость в коленях. Он слышал много историй о том, как жестоко римляне расправлялись с теми, кто нарушал их законы. Иногда они даже распинали нарушителей. Даже мысль об этом приводила Хармия в ужас. Он со страхом наблюдал за солдатами до тех пор, пока они не скрылись в толпе. Подросток подумал, что они, наверное, направлялись в подземную тюрьму. Хармий снова посмотрел на отца. «Я дам тебе 7 динариев за него. Это мое последнее предложение», — сказал он. «Ладно, хорошо», — согласился торговец и протянул свою грязную руку за деньгами. Хармий вынул из своей сумки новый поводок, и отец умело завязал несколько узлов, сделав недоуздок. «Он кажется достаточно спокойным», — сказал отец. «Ты сможешь отвезти его к дедушке домой?» «Да, папа, с удовольствием!» «Ну, давай, попробуй!» Отец передал сыну свободный конец поводка. «А я схожу на рынок, поговорю с дедушкой. Приходи к нам после того, как привяжешь ослика в хлеву». Хармий медленно повел ослика по извилистым городским переулкам, которые были гораздо свободнее по сравнению с рыночной улицей. Однако, придя к дедушкиному дому, он никого там не обнаружил. Хармий быстро привязал ослика между дикелем и ягненком, которого дедушка купил к празднику Пасхи. Проходя через двор, он заглянул в мастерскую дедушки. Ему показалось, что дедушка снова говорит: «Думаю, что это то, что нужно». Внезапно ему в голову пришла мысль, что, может, отец хочет, чтобы он работал на дедушку? Как ему хотелось спросить об этом! На улице Хармий пробежал мимо женщин с кувшинами и корзинами на головах, мимо торговцев в тюрбанах и мимо играющих детей. Он отскочил в сторону, обходя слепую женщину, которую вела девушка, и тут же наткнулся на римского солдата с мечом. Сердце Хармия испуганно заколотилось, и он бегом свернул в боковой переулок. В торопях он зацепился за небольшой столик, состоявшими на нем вазами так, что некоторые из них упали. Остановившись, чтобы поставить их на место, он понял, что за ним никто не гонится. «Иди отсюда, негодник!» — проворчал торговец. «Я сам поставлю их на место!» Торговец начал осторожно ставить на стол свой товар. Вазы, чашки и браслеты были украшены по-разному, но все они были сделаны из одного светлого металла, который казался почти белым. Хармий извинился и направился на главную рыночную улицу, стыдясь своего поведения. Ему казалось, что его спину буквально сверлит гневный взгляд торговца. По пути, оглядываясь по сторонам, он с удивлением обнаружил, что попал на улицу, на которой торговали серебряными изделиями. «Неудивительно, что торговец рассердился», — понял Хармий. «Те вазы, наверное, были серебряными». Мужчины и женщины, одетые в дорогие красные или фиолетовые халаты, настороженно наблюдали за ним. Заметив это, Хармий свернул на другую улицу, стараясь быть более внимательным. На улице он узнал богатую на вид женщину, которая утром шла на рынок. Она продавала дорогую фиолетовую краску из корзины, которая тогда была у нее в руках. Возле нее финикиец продавал одежду, которая была по карману только богатым. Хармий заметил, что богатые люди, одетые в синие, фиолетовые или красные халаты, сильно отличались от обычных земледельцев или ремесленников, носивших коричневые или черные халаты. Иногда халаты простых людей были с белыми полосами. Придя на центральную часть рынка, Хармий понял, что дедушка с Авием уже ушли домой. Отец еще был на рынке и разговаривал с каким-то человеком в халате с широкими черными и белыми полосами. «Неужели это Тир?» «Да, это был именно он. Подросток всегда видел его только в таком халате». «Говорю тебе!» — услышал Хармий слова Тира. «Юноши сегодня в основном все ленивые. Мой прежний слуга, например, оказался лодырем. На прошлой неделе он сказал, что лучше работать на своего отца, и ушел в Версавию. Теперь мне нужен новый слуга». У гончара опустились плечи. Отец нахмурился. «Гадар был хорошим работником, разве не так?» «Да, после того, как я его несколько раз выпорол», — признался Тир. Он посмотрел на Хармия. «Вот хороший работник», — сказал он, указывая костлявым пальцем на Хармия. «Я видел, как ты работал на пшеничном поле в прошлом году. В тебе нет ни единой ленивой косточки. Что скажешь, Нафанаил?» — спросил Тир, повернувшись к отцу. «Сможет ли твой сын работать на меня?» Хармий, затаив дыхание, уставился на отца широко раскрытыми глазами. Его отец всегда был щедрым человеком. Неужели он согласится? Подросток закусил губу. «Пожалуйста, пожалуйста, только не на Тира!» — молча упрашивал он. Отец посмотрел на Хармия. «Нет, Тир!» — ответил он. Мне нужна его помощь на Ниве. Кроме того...» «Ну, так пусть он поработает на меня зимой!» — прервал его Тир. Хармий снова затаил дыхание. «Не в этом году», — спокойно ответил отец. «Я как раз хотел сказать, что он слишком молод, чтобы работать в твоей мастерской». На некоторое время Хармий почувствовал облегчение. Однако Тир не сдавался. «Сколько тебе лет?» — спросил он Хармия. 13. Тир на мгновение задумался. «Юноша достаточно рослый на свои годы, поэтому смог бы работать на меня», — сказал он, повернувшись к отцу. «Извини, но я уже решил, на кого он будет работать этой зимой», — ответил спокойно отец. Хармий перевел дух. «Интересно, папа уже договорился с этим кем-то. Не дедушка ли это?» Хармию очень хотелось узнать об этом, но только не в присутствии Тира. «Пойдем», — прервал отец размышления Хармия. «Люди уже уходят с рынка». «Хорошо», — согласился Хармий. Был уже полдень, и тени становились совсем короткими. «Тир, может, ты пообедаешь с нами?» — спросил отец. Тир с засиявшим лицом выпрямился. «С удовольствием, спасибо!» Гончар из Греции, которого они видели раньше, до сих пор сидел на рынке вместе с некоторыми другими торговцами. Хармий заметил, как он аккуратно заворачивает в мягкое полотно оставшиеся кувшины и складывает их в корзину. «Тир, а почему вы ничего не рисуете на своих кувшинах?» — спросил он, когда гончар из Греции уже не мог слышать этих слов. «Не умею», — прозвучал короткий ответ. Хармий незаметно для себя привыкал к грубым манерам Тира. «А если попробовать?» — снова спросил он. Год назад он никогда бы на это не решился. «Что? Такой старик, как я?» — с возмущением переспросил Тир. Затем голос его стал мягче. «Я считаю, что разрисовывать кувшины — пустая трата времени». «Понимаешь?» — присоединился к разговору отец. «Греки славятся своими красивыми изделиями из глины. Финикийцы — своим умением строить и управлять кораблями, а филистимляне — работать с железом. Наш народ не может похвалиться подобным искусством. Да это и не важно. Мы народ Божий, и я думаю, что по воле Божьей мы должны славиться тем, что служим Ему. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». Второзаконие, 28 глава, 10 стих. «Тебе известно, что большинство гончаров в Хевроне тоже не разрисовывают свои изделия. Но думаю, что по качеству наши кувшины ничем не уступают греческим». Дома никто не удивился, что отец привел с собой гостя. Бабушка сняла с огня кипящий котелок с коричневой фасолью и поставила его на низкий столик во дворе. Мама порезала дыню, а Реба вынесла из дома корзину с небольшими пшеничными хлебцами. Хармию особенно вкусной показалась дыня, которую он ел в первый раз после долгого перерыва. Дыни в Хевроне еще не созрели, поэтому, скорее всего, эту дыню привезли из Иерихона. После полуденного отдыха Тир отправился по своим делам, а отец и дедушка со слами направились к лесистым холмам, чтобы собрать дрова для приготовления еды на следующую неделю и для зажаривания пасхального агнца. «Хармий, подмети в мастерской!» – распорядилась мама после того, как они ушли. Она, бабушка и Реба тщательно наводили чистоту в доме, чтобы быть готовыми к Пасхе и празднику опресноков, который будет длиться 7 дней. Во время уборки они с радостью пели. Хармий не очень любил заниматься уборкой в доме, но тем не менее работал с усердием, хотя ему очень хотелось пойти с отцом, чтобы получить ответы на все его интересующие вопросы. Вскоре, когда уборка в мастерской была почти закончена, к Хармию прибежал Авий, выполняющий различные поручения матери. «Ты не знаешь, куда нужно поставить эту метлу?» — спросил он. «Маме она больше не нужна». «Поставь ее вон туда», — указал Хармий на тенистый угол за рабочим столом дедушки. На ужин пришла семья дяди Халева, и Хармий не знал, когда у него появится возможность поговорить с отцом. Иногда он радовался, думая, что, возможно, ему придется работать на дедушку. Но иногда это казалось ему недосягаемой мечтой. Прежде чем лечь спать, дедушка со светильником обошел все комнаты, чтобы убедиться, что в доме не осталось никакой закваски. Если бы он ее нашел, то сжег бы до полудня следующего дня. В доме во время Пасхи не должно было быть ничего квасного. И молодые, и пожилые все с нетерпением ждали Пасху, празднование которой было назначено на следующий вечер. Глава 16. Пасха. Пасху праздновали в 14-й день первого месяца. Семьи собирались вместе так, чтобы в доме было не меньше 10, но и не больше 20 человек. В доме дедушки отвезти ягненка в храм для приготовления поручили отцу. Он ушел из дома после обеда. Хармий, Авий и Бинони наблюдали за ним с крыши дома до тех пор, пока он не скрылся из виду. По узкой улице проходило множество иудейских мужчин, каждый из которых вел ягненка. Над Иерусалимом три раза громко прозвучали серебряные трубы. «Ты слышишь? Знаешь, что это значит?» – спросил Хармий Авия. «Заклали первого пасхального агнца», – серьезно ответил тот. «Значит, папа скоро вернется?» Бинони улыбнулся. «Сейчас всего лишь 9 часа дня. По-нашему, это 3 часа дня. Он вернется, когда стемнеет. В храме слишком много мужчин, поэтому понадобится много времени, чтобы заколоть ягнят, которых они привели». «Видишь ли, Авий», — стал объяснять Хармий, «священники открывают ворота священнического двора, чтобы туда могла войти большая группа мужчин. Затем каждый из них закалывает своего ягненка. В это время священник подставляет золотую или серебряную чашу под текущую кровь, наполняет ее и передает по цепочке священников к жертвеннику. Последний священник выливает кровь у подножия жертвенника. После этого мужчины разделывают своих ягнят. Жир кладут на блюдо, посыпают его солью и сжигают на жертвеннике. Сделав все это, первая группа мужчин уходит со священнического двора, и туда входит следующая». Послышались шаги. Кто-то поднимался по каменной лестнице. Это пришли Реба и Кенан. «Послушайте, я слышу, как поют левиты вместе с пришедшими мужчинами», — сообщил Кенан через несколько мгновений. Все, стоявшие на крыше, обернулись в сторону храма. Действительно, ветер доносил пение псалма. Хармий знал, что пение будет продолжаться до тех пор, пока не будет заклан последний агнец. «А я слышу неприятный запах сгоревшего жира», — сморщив нос, сказала Реба. Внизу во дворе дядя Халев развел большой костер, чтобы на горящих угольях можно было поджарить ягненка. Было почти темно, когда Авий наконец закричал: Папа идет!» Все пятеро побежали во двор, чтобы посмотреть, как дедушка насадил тушку ягненка на шампур из гранатового дерева и положил его на вилкообразные деревянные подставки, расставленные с обеих сторон костра. Ни одна кость ягненка не была сломанной, и ни одна его часть не касалась углей. Бабушка и тетя Рода выпекали прекрасный хлеб, а мама и Реба готовили горькие травы. Возможно, это был дикорастущий салат или цикорий индивий. У всех было праздничное настроение. Хармий, однако, не радовался так, как обычно он радовался во время праздника Пасхи. Сначала он наблюдал за тем, как зажаривали ягненка, а потом пошел в хлев, чтобы погладить купленного ослика. «Мне так хочется поговорить с папой», — сказал он ослику, гладя его по жесткой гриве. Не находя себе места, он поднялся на крышу и там, опершись на парапет, стал смотреть на Иерусалим. В решетчатых окнах дома на противоположной стороне улицы мерцал тусклый свет. Над городом витал аппетитный аромат жареного мяса. Но Хармий не хотел есть. «Как мне узнать, кому папа меня устроит на работу?» — думал он. «Почему он ничего не говорит? Он же обещал сказать». Состояние неуверенности было подобно дождевой туче, нависшей над головой. Послышались шаги, и на крыше появился отец. Он положил руку на плечо Хармия и ласково сказал: «Что ты тут делаешь, сынок?» Хармий, повернувшись, посмотрел в сторону города, освещенного лунным светом. «Ничего, просто думаю». Теперь, когда он мог задать все свои вопросы, это оказалось для него нелегким делом. «О том, на кого ты будешь работать?» — догадался отец, убирая руку с плеча Хармия. Хармий посмотрел на него своими большими глазами и кивнул головой. «Я как раз пришел сюда, чтобы поговорить об этом. Ты хочешь работать на дедушку?» На лице Хармия засияла улыбка. «Очень хочу! Вы об этом разговаривали с дедушкой вчера утром, когда я зашел в мастерскую!» Его улыбка угасла. «Но мне придется жить в Иерусалиме!» — неохотно добавил он. Теперь Хармий не был уверен, хочет ли он жить вдали от дома. «Да, ты будешь жить в Иерусалиме. Думаю, я нашел бы тебе работу в Хевроне, но я спросил у дедушки, можно ли тебе пожить здесь и некоторое время, работая на него, ходить в школу при храме». «В школу? В Иерусалиме? Я совсем забыл о школе!» «Это даже лучше, чем работать у дедушки. Нельзя упускать такую возможность. Теперь я знаю, почему ты думал, что я разочаруюсь, если твой план не удастся», — смеясь, признался Хармий. «Да, многое зависело от тебя», — продолжал между тем отец. «Прежде чем что-то планировать, мне хотелось убедиться, что ты справишься с новыми обстоятельствами достойным образом. Дедушка по возможности будет помогать, но тебе потребуется смелость и мудрость, чтобы прислушиваться к хорошим советам». Теперь Хармий думал о своей ответственности, возложенной на него отцом в прошлом году, совсем иначе. Как он радовался, что не спросил Дана, нужен ли ему слуга. «Относительно твоего вопроса. Да, именно это мы обсуждали, но тогда я не хотел говорить тебе об этом, потому что мне надо было поговорить с раввином, который теперь будет твоим учителем. Я поговорил с ним сегодня утром, когда мы пошли в храм для поклонения. Он считает, что ты сможешь стать одним из учеников в его классе». «И мне никогда не придется работать на Тира?» — прямо спросил Хармий. «Да, тебе не придется работать на него, кроме тех случаев, когда нужно будет помочь ему, как это делают все соседи в Хевроне. Когда тебе исполнится 15 лет, я хочу сделать пристройку к нашему дому, чтобы у нас была еще одна комната, в которой можно будет поставить еще один ткацкий станок, на котором ты научишься ткать». «Хорошо!» — радостно воскликнул Хармий. «Папа, А Тир всегда был таким грубым. Он относится к своему ослу как к лучшему другу, а людям чаще всего грубит». Папа поставил ногу на парапет. Он был человеком покладистым, пока у него не умерла жена и двое его детей. Это случилось более 20 лет назад. Ему кажется, что Бог несправедлив по отношению к нему. С тех пор с ним трудно находить общий язык. Мне кажется, что он до сих пор жалеет себя. Хармий окончательно перестал бояться Тира. Он решил поступать так, как его родители, при любой возможности помогать ему. «А кто будет работать на Тира?» — спросил он с искренним сочувствием. «Наверное, найдет кого-нибудь, как он всегда это делает. На рынке много молодых людей, которые ищут работу. Перед тем, как присоединиться к остальным, я хочу сказать, что в следующий раз, когда мы будем отмечать праздник Кущей, ты останешься в Иерусалиме. А когда мы в очередной раз придем праздновать Пасху, ты вернешься домой». «А кто будет помогать тебе пахать землю, сеять, собирать урожай смоков и обрезать виноград?» — спросил Хармий. «Орна, он рад любой работе. Я думаю, что одну зиму мы обойдемся без тебя, но мы будем очень рады, когда весной ты вернешься домой». «Я тоже буду рад вернуться домой». Спустившись во двор, Хармий увидел у костра Кенана, Бинони, Ребу и Авия. Как хорошо погреться у огня в такую прохладную ночь! Благодаря миру в душе Хармий наслаждался спокойным вечером, потрескиванием костра и запахом жареного мяса ягненка. Дедушка время от времени переворачивал мясо, чтобы оно жарилось равномерно. Хармию казалось, что никакой другой приготовленный ягненок не имел такого приятного запаха. Когда мясо отошло от костей, дедушка вместе с отцом сняли ягненка. Они положили его на большое блюдо, которое принес в дом дядя Халев. Все помыли руки и расселись на ковре вокруг низкого столика, во главе которого сидел дедушка. Ужин начался позже обычного. «А почему мы празднуем Пасху?» — спросил Авий. «Почему едим жареного ягненка, пресный хлеб и горькие травы?» «Когда мы кушаем пасхальную еду, мы вспоминаем о том времени, когда Бог освободил наших праотцев от египетского рабства», — объяснил дедушка. Он начал рассказывать историю израильского народа, начав с фары отца Авраама и заканчивая тем временем, когда Бог дал Израилю закон. «Агнец — это напоминание о том, как Бог пощадил семьи наших отцов и дедов в Египте, когда прошел мимо домов, косяки дверей которых были помазаны кровью». Продолжал он свое объяснение. «Пресный хлеб напоминает нам о поспешном исходе из Египта, а горькие травы ассоциируются с горькой жизнью наших отцов и дедов в рабстве». Потом все вместе спели два псалма. Сердце Хармия было переполнено радостью, когда он пел: «Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» Дедушка начал молиться: «Благословен ты, Иегова, Бог наш, Царь Вселенной, избавивший нас, наших отцов и дедов, от египетского рабства!» Затем все ели горькие травы, пресный хлеб и жареного ягненка. Радостный праздник закончился молитвой и пением псалмов. Пели допоздна. Во время пения Авий, уронив голову на стол, уснул. Хармий же бодрствовал до окончания последнего псалма. Дядя Халев помог дедушке сжечь остатки пасхального ужина. Папа отнес Авия в горницу, а сонный Хармий тихо и медленно пошел за ними. В его голосе звучали слова последнего псалма: «Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». «Я самый счастливый мальчик в Иерусалиме», — подумал он укрываясь халатом. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что прозвучала пятая заключительная часть рассказа «Хармий из Иудеи». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Божьих вам благословений, дорогие друзья, и до встречи на страницах следующей книги. Thank you. Oh.